оставшихся в живых. Эмилия, что же тут величественного? Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу. Поговорим о другом. Хозяин. Да-да, давайте. Где же бедняга-король? Плачет, небось? Эмилия. В карты играет старый попрыгун. Первый министр. Сударыня, не надо браниться. Это я виноват во всем. Министр обязан докладывать государю всю правду, а я боялся огорчить его величество. Надо, надо открыть королю глаза. Эмилия. Он и так все великолепно видит. Первый министр. Нет, нет, не видит. Это принц-администратор плох, а король просто прелесть. Что такое? Я дал себе клятву, что при первой же встрече открою государю глаза. И король спасет свою дочь, а, следовательно, и всех нас. Эмилия. А если не спасет? Первый министр. Тогда и я взбунтуюсь, черт возьми! Эмилия. Король идет сюда. Действуйте. А я над вами не в силах смеяться, господин первый министр. Входит король. Он очень весел. Король. Здравствуйте, здравствуйте. Какое прекрасное утро. Как дела? Как принцесса? Впрочем, не надо мне отвечать, я и так понимаю, что все обстоит благополучно. Первый министр. Ваше Величество. Король. До свидания, до свидания. Первый министр. Ваше Величество, выслушайте меня. Король. Я спать хочу. Первый министр. Коли вы не спасете свою дочь, то кто ее спасет? Вашу родную, вашу единственную дочь. Поглядите, что делается у нас. Мошенник, наглый деляга, без сердца и разума, захватил власть в королевстве. Все, все служит теперь одному, разбойному его кошельку. Всюду, всюду бродят его приказчики и таскают с места на место тюки с товарами, ни на что не глядя. Они врезываются в похоронные процессии, останавливают свадьбы. Валят с ног детишек, толкают стариков. Прикажите прогнать принца-администратора, и принцессе легче станет дышать. И страшная свадьба не будет больше грозить бедняжке. Ваше Величество! Король. Ничего. Ничего я не могу сделать. Первый министр. Почему? Король, потому что я вырождаюсь, дурак ты этакий. Книжки надо читать и не требовать от короля того, что он не в силах сделать. Принцесса умрет? Ну и пусть. Едва я увижу, что этот ужас в самом деле грозит мне, как покончу самоубийством. У меня и яд давно приготовлен. Я недавно попробовал это зелье на одном карточном партнере. Прелесть, что такое? Тот помер и не заметил. Чего же кричать-то? Чего беспокоиться обо мне? Эмилия, мы не о вас беспокоимся, а о принцессе. Король, вы не беспокоитесь о своем короле? Первый министр. Да, ваше превосходительство, король. Ох, как вы меня назвали? Первый министр. Ваше превосходительство. Король. Меня, величайшего из королей, обозвали генеральским титулом? Да ведь это бунт! Первый министр. Да,